задымленным косым взглядом и, хлопнув под ноги фуражку, в первый раз за свою бытность в полку разразился истошным криком: «Судите! Расстреляйте! Убей меня тут, а ячмень не отдам! Что, мой конь с голоду должен сдыхать, а? Не дам ячмень! Зерна одного не дам!» Он хватался то за голову, то за гриву жадно жевавшего коня, то за шашку. Офицер постоял молча, поглядел на чудовищно оголенные конские кострицы и, кивнув головой, сказал: «Что ж ты горячему-то даешь зерно?» В голосе его явственно сквозило смущение. «Не, он остыл уж», — почти шепотом ответил Чубатый, собирая на ладонь упавшие из торбы зерна и вновь всыпая их туда же. В первых числах ноября полк был уже на позициях. Над Трансильванскими горами велись ветры. В ущельях бугрился морозный туман. Крепко пахли сосновые леса, опаленные заморозками. И на первом чистом снегу в горах чаще попадались на глаза людям следы зверей — волки, лоси, дикие козы, вспугнутые войной, покинувшие дикие урочища, уходили вглубь страны. 7 ноября 12-й полк штурмовал высоту 320. Накануне окопы занимали австрийцы, а в день штурма утром сменили их саксонцы, только что переброшенные с французского фронта. Казаки в пешем строю шли по каменистым, слегка запорошенным снегом склонам. Из-под ног осыпалась мерзлая крошка камня, курилась мелкая снежная пыль. Григорий шел рядом с Чубатом и, виновато, небывало застенчиво, улыбаясь, говорил ему: «Я что это, но не робею, будто в первый раз иду наступать». «Да ну!» — дивился Чубатый. Он нес свою отерханную винтовку, держа ее за ремень, обсасывал с усов ледяные сосульки. Казаки двигались в гору неровными цепями, шли без выстрела. Гребни вражеских окопов угрожающе молчали. Там, за увалом, у немцев лейтенант-саксонец с красным от ветра лицом и облупившимся носом, откидываясь всем корпусом назад, улыбаясь, кричал задорно солдатам: «Друзья, мы били не раз синешинельников. Давайте же покажем и этим, что значит иметь дело с нами. Больше выдержки, не стреляйте пока». Шли в штурм казачьи сотни. Сыпалась из-под ног рыхлая каменистая порода. Подтыкая концы порыжелого башлыка, Григорий нервно улыбался. Впавшие щеки его, усеянные черным жневьем давно небритой бороды, и вислый нос отливали желтой синевой. Из-под заиндевевших бровей тускло, как осколки антрацита, светили глаза. Обычное спокойствие покинуло его. Ломая в себе внезапно вернувшееся проклятое чувство боязни, он говорил Чубатому, щуря неверный взгляд на седой, притрушенный снежком гребень окопов: «Молчат, подпущают поближе. А я боюсь, и несовестно мне. Что, ежели за раз повернуться и назад?» «Чё ты галдишь, Нони?» — раздраженно допытывался Чубатый. «Тут, милый, как в картежной игре. Не веришь себе, голову снимут. Ты из лица пожелтел, Гришка. Ты либо хворый, либо... кокнут нынче тебя. Гля-ка, видал?» Над окопами на секунду встал во весь рост и вновь упал немец в короткой шинели и остро шипой каске. Левее Григория красивый светло-русый казак еланской станицы на ходу то снимал с правой руки перчатку, то надевал опять. Он повторял это движение беспрерывно, торопливо шагая, трудно сгибая ноги в коленях и преувеличенно громко покашливая. «Будто один ночью идет. Насильно кашляет, веселит себя», — подумал про него Григорий. За этим казаком виднелась веснушчатая щека урядника Максаева. Дальше шагал Емельян Грошев, твердо выставив винтовку с завернутым на сторону жалом штыком.